Глава вторая. Преступник вернулся на место преступления. Варя. Первым делом, выходя из полицейского участка, я кручу фотоаппарат во все стороны, чтобы убедиться, что он цел. Выдохнув с облегчением, я бросаю долгий взгляд на здание и цепляюсь за мощный силуэт в одном из окон. Мужчина, открыв окно, выпускает сигаретный дым и буравит меня тяжелым взглядом. Он был прав, я не первый раз оказываюсь в наручниках, но еще никто меня так не волновал, как этот самоуверенный следователь. Впервые я почувствовала страх не столько за дорогую вещь, сколько за себя. Слишком правдиво звучали его угрозы, и по глазам видела, что запросто бросит меня в камеру с бомжами. Стараясь выглядеть бойкой, я вздергиваю нос и, накинув на голову капюшон комбинезона, разворачиваюсь и иду к остановке. Едва успевая скрыться из вида Белова, я поднимаю руку к своей косе и вытаскиваю из запутавшихся волос карту памяти. Вытащила ее из аппарата сразу, как поняла, что за мной сейчас придут. Темно было, наверное, случайно нажала на кнопку, и включилась вспышка, чем, собственно, и выдала свое присутствие. Больше всего обидно, что материала мало, я почти ничего не успела снять. Такую статью сорвала, черт возьми. Надо вернуться к тому складу и найти какие-нибудь следы. Но сначала завтрак, иначе не дойду до места, по пути в обморок упаду. Осматриваясь вокруг, я замечаю кафешку по ту сторону дороги. Снаружи выглядит не очень, но плевать, мне обязательно нужно поесть, и так время упустила. Ожидаю, пока на светофоре загорится зеленый, и быстренько перехожу дорогу. Подхожу к кафе, которое, благодаря новогодним гирляндам, выглядит празднично, однако даже мигающие разноцветные огни не скрывают трещины в стене, дверь старше меня и рамы окон, с которых почти вся краска слезла. Хватаюсь за ручку и толкаю дверь. Над головой раздается трель колокольчика, в нос проникает запах чего-то жареного вперемешку с запахом кофе. Еще столик поудобнее, замечаю, что здесь не особо людно, и выбираю круглый у стены подальше от кухни. «Доброе утро, что будете заказывать?» Моментально подходит ко мне девушка с пучком на голове, в черной блузке и с красным фартуком. «Доброе!» — киваю я и цепляюсь за буклет на столе, точнее, меню с не таким уж и большим выбором. Небольшой он для меня, потому что больше половины блюд мне есть нельзя. Иногда хочется, конечно, чего-нибудь вредного, но, к сожалению, я не могу. «Мне чай без сахара, ржаной хлеб и одно вареное яйцо», озвучиваю свой заказ, и девушка прищуривается. «У меня диета», отвечаю на ее немой вопрос с улыбкой. «Ясно, скоро принесу», кивает и уходит. Пока жду свой завтрак, решаю посмотреть, что успела нафоткать, и, вставив карту памяти на место, я включаю аппарат и просматриваю фотографии. Внезапно меня отвлекают, толкнув спинку моего стула. «Извините», раздается сухо за спиной мужской голос. Не обращаю внимания на рядом присевших и продолжаю смотреть в экран фотоаппарата, однако мужчинам за соседним столом удается привлечь мое внимание. «Без рук, говоришь?» Слышу другой мужской голос с хрипотцой. «Ну, не совсем, только кисти отрезали и оставили истекать кровью», отвечает ему собеседник. «Интересно, за что?» Задумчиво произносит его сосед. «Фу, ясно же, за что», гордо заявляет второй. «За воровство». Всезнающим тоном поясняет, и мои уши превращаются в локаторы. Прекрасно понимаю, о чем речь, ведь я все же успела осмотреть труп сегодня утром, а едва повернув голову, я вижу, что молодые люди за соседним столом в полицейской форме. Если учесть, что участок через дорогу, то можно предположить, что они там работают. Как же удачно я кафе выбрала. «Ого!» — откровенно удивляется парень. «Кто сегодня так делает-то?» «Кто-кто? Те, кто из ОПГ Косово». Фыркает полицейский, судя по всему, не очень хороший, раз такие вещи в общественном месте обсуждает. Но это мне только на руку. «Да ладно, я думал, это миф», — усмехается его коллега. «Он очень реален, и это не первый труп с отрубленными руками», — проговаривает тихо, но недостаточно. «Как у вас в участке интересно», — хмыкает парень. «Хорошо, что я сюда перевелся». «Рано радуешься, мы этими делами не занимаемся, Белов поэтому и бесится, когда трупы эти находим». «Пожалуйста, ваш диетический заказ». Официантка ставит на стол чашку чая, тарелку с разрезанным напополам яйцом и корзинку с двумя кусочками хлеба, после чего подходит к соседнему столику, ломая мне всю операцию. Парни выпили по кофе и быстро удалились, больше не касаясь этой темы. А я слушала и ждала, пока медленно завтракала, и разочарованно застонала, когда они встали и направились к выходу. Но и то, что я услышала, немало, а если удастся что-то найти на месте преступления, то и вовсе отлично. Попросила таксиста остановиться в 500 метрах от места происшествия и дальше пошла пешком. С неба продолжает идти снег, и я понимаю, что, возможно, я уже мало что найду, но сдавать назад не в моей привычке. Я пересмотрела кучу фильмов в детективном жанре и знаю, что иногда преступник возвращается на место преступления. Правда, в данном случае это маловероятно. Во-первых, преступление было совершено не здесь, иначе крови было бы целое озеро. А во-вторых, те, кто совершил это убийство, такого не делают. Убили и забыли. Для них это как семечки щелкать. Приближаясь к огороженному полицейской лентой месту, я замедляю шаг и внимательно осматриваю не только заснеженную дорогу, но и все вокруг. Прикусываю губу от нервов, потому что кроме снега и засохших кустов больше ничего нет. Однако я все равно фотографирую все вокруг, по опыту зная, что часто то, что глаза не видят, запечатлеет объектив. Щелкаю каждый уголок, продолжая мелкими шагами приближаться к месту преступления. Застыв рядом с красно-белой лентой, я смотрю вокруг, чтобы убедиться, что никого нет. Цепляю ленту, наклоняюсь и ступаю на запрещенную территорию. На месте, где лежал труп, закопаны какие-то штырьки, к ним привязана желтая лента. Посмотрев внимательнее, я понимаю, что она в виде человека, точно так, как лежал труп на покрытом снегом земле. Обычно тело обводят мелом, но так как сейчас у нас зима, мелом ничего не сделаешь. Без раздумий продолжаю нажимать на кнопку и фиксировать в карту памяти фотоаппарата каждый кусочек земли. Хожу по кругу, и внезапно я наступаю на что-то твердое. Убираю ногу, наклоняюсь, рукой убираю снег и едва не визжу от радости, когда понимаю, что это телефон. Поднимаю вещицу, стряхиваю от снега и осматриваю на предмет повреждений. Не самой лучшей модели смартфон выглядит целым, лишь трещина на экране, но, слава богу, снег, и когда я на него наступила, он всего лишь ушел поглубже. А благодаря чехлу, кажется, не успел намокнуть. Нажимаю кнопку включения, и, к моему счастью, он издает характерный звук, а на дисплее высвечивается название производителя. Внезапный звук подъезжающей машины не позволяет покопаться в телефоне, и я спешу найти укрытие. Нахожу самый богатый ветками куст и спешу спрятаться за ним. Благодаря своему белому комбинезону я могу сливаться со снегом, и если не смотреть внимательно, меня будет сложно заметить. К месту преступления подъезжает уже знакомый автомобиль, и я ложусь на живот, накидываю капюшон на голову и готовлю фотоаппарат. Точнее, убеждаю, что вспышка на этот раз точно не сработает, и приближаю картинку. Из машины выходит Белов и еще один мужчина со странной бородкой и круглыми очками на носу. «И что ты хочешь, чтобы я здесь нашел?» — спрашивает он, поправляя сумку на плече. «Паша, я уверен, что ты что-нибудь да найдешь, иначе я бы тебя сюда не привез», — отвечает ему Белов. «Ты никак не угомонишься, да?» Паша, как оказалось, задает вопрос, застыв на месте и повернувшись всем корпусом к Белову. «Я не могу», — вздыхает следователь. «Выпрут с работы, может, тогда дойдет», — качает тот головой. «Меня? Выпрут с работы?» — усмехается Белов. «Шутишь?» «Да-да, ты лучший следователь в этом городе, с начальником на короткой ноге, и ты скорее сдохнешь, чем ментовку бросишь». «Полицию?» — поправляет его Белов. «Конечно, полицию». Неохотно кивает Паша и, наклонившись, ступает в огражденную зону. Минут 20 этот Паша исследовал место преступления, и, к моему удивлению, он все же что-то находил и пинцетом бросал улики в полиэтиленовые пакетики. Белов ходил рядом, особо ему не мешая и ничего не спрашивая. Пару раз ему кто-то звонил, но он отвечал коротко, и я не смогла ничего уловить, но продолжала все фотографировать, особенно то, что находил этот Паша. Судя по всему, парень с полицией не имеет ничего общего, и, исходя из того, что я узнала сегодня в кафе от двух болтунов, Белов к делам этих группировок доступа не имеет. А вот по их разговору с Пашей я поняла, что следователь плевал на правила, и, кажется, ведет он свое личное расследование. Когда мужчины направляются к машине, закончив все дела, я выключаю фотоаппарат и опускаю голову ниже. Белов уже и дверь открыл, чтобы сесть и уехать, как на всю округу раздается песня всем известной группы. Сердце ускоряет свой ритм, пока я трясущимися руками пытаюсь достать чертов телефон из кармана и выключить звук. Как только я отключаю звонок, даже не взглянув на звонящего, меня кто-то хватает за капюшон и словно маленького котенка поднимает с земли. Белов, а это несомненно он, разворачивает меня к себе и, прищурившись, смотрит в мое лицо. Откуда столько сил у этого человека? Я, может, и худенькая, но комбинезон точно прибавляет мне веса. «Привет!» Ресницами хлопаю, губы нервно прикусываю. «Комарова!» — хмыкает Белов. «Что, преступник вернулся на место преступления?» «Отлично, Варя, просто слов нет!»